и обычно проявляют готовность подождать. Он закурил сигарету и осмотрел меня с ног до головы своими тусклыми глазами. Понятно. И тем временем несчастный Джойс будет находиться в их руках, не так ли? Чем скорее вы позаботитесь приготовить крупную сумму, тем лучше. Вы понимаете? У вас есть хоть какое-нибудь представление, сколько потребуется денег? Его глаза злобно сверкнули. Откуда мне знать? Насколько я понимаю, вы можете быть ясновидцем. Мира Лантис, слышавшая нашу перепалку, ухмыльнулась. Райс дернулся, как будто его хлестнули бичом. У меня сильное желание дать вам по физиономии. Его тягучий голос понизился до злобного шепота. О, не советую, не советую, сказал я с усмешкой. Ибо тут же получите сдачу. Не тратим ли мы время впустую? Нетерпеливо вмешался Ллойд. Мы считаем, мистер Хармс, что, получив указание, вам лучше всего доставить этот выкуп. Неужели? Очень предусмотрительно с вашей стороны. Значит, вы решили платить, конечно. Конечно, мы собираемся заплатить, гневно бросил Райс. Я хочу, чтобы моя жена вернулась. Я обратился к Миклину. А как считаете вы? Хотите ли вы, чтобы выкуп был уплачен? Он пожал плечами. Безусловно. Безусловно, лучше было бы, прежде чем мы расстанемся с деньгами, попытаться найти ее. Но поскольку я нахожусь здесь не как официальное лицо, то мне трудно что-либо предпринять. Нас предупредили не обращаться к полиции, пояснил Ллойд. Мистер Миклин присутствует здесь лишь в качестве наблюдателя. Как только выкуп будет выплачен и мисс Шерман возвращена, он возглавит расследование. Ну, тогда, вероятно, будет уже поздно, заметил я. Вы уверены, что мисс Шерман собираются вернуть? И я им непрерывно твержу об этом же, буркнул Миклин. А они и слушать меня не хотят. Безусловно, ее вернут, заявил Райс, загасив сигарету и тут же закуривая другую. Зачем она нужна похитителям, если они получат за нее выкуп? Я взглянул на Миклина. Тот слегка поморщился. Пожалуй, не имело смысла объяснять им, что похитители чувствуют себя в большей безопасности, когда их жертвы мертвы. Если они не додумались до этого сами, то довольно скоро столкнутся с неизбежным ходом событий. «Раз уж мы отвечаем за выкуп, — заговорил я, — то мы вправе получить некоторые сведения». Вы действительно не знали, куда собиралась ехать мисс Шерман позавчера вечером? Я уже ответил на все вопросы, на которые был намерен отвечать, огрызнулся Райс, поворачиваясь ко мне спиной. Мне до смерти надоела полиция с ее расспросами, и будь я проклят, если я позволю и вам надоедать мне, мистер Хармс. Мы не знаем, куда она собиралась ехать, ответил мне Ллойд. Но Джойс часто ездит одна после окончания работы на киностудии. Ночные прогулки в машине успокаивающе действуют ей на нервы. Она взяла с собой какой-нибудь багаж? Райс взглянул на меня. Вы осмеливаетесь намекать, что моя жена в тот вечер решила уйти от меня? Полмиллиона долларов — приличная сумма. Я просто хочу удостовериться, что она действительно была похищена».